За ними следом поспешил и Бонс, но я перехватил его и предупредил, как лучше действовать будет в ближайшее время. Приготовьте арбалет, я встречу графа со свитой около башни и ударю силой, попробую выбить его и еще одного лучника. Ваша задача пристрелить одного лучника, тогда вас точно не будут штурмовать. Держи связку болтов, вам пригодится. Благодарим за помощь, ваша милость. Все сделаем, как вы сказали. Видно, что Бонс понимает, в какую жопу лезет баронесса, и то, что против троих лучников с одним арбалетом им ничего не светит. Он шмыгнул за ворота и закрыл их за собой. Все, четверо воинов, форейтер и пожилой стражник баронов, затворились в башне вместе с баронессой и сидят там без шансов. Со мной остался молоденький стражник, как его там, Таксим, но я отправил его быстрее уйти в деревню поближе к лесу и сказал ему, дожидаться меня там. Он шустро притопил, смешно держа копье в руках, а сам приготовился к встрече с графом и его войском. Надел шлем с плюмажем в цветах баронов и зарядил арбалет, проверил копье под рукой и отъехал к другой стороне площади перед башней. Сейчас мне придется рискнуть, но мне хочется остаться в памяти воинов-баронессы, как крутой боец. Если мои замыслы воплотятся, я смогу убить или вывести из строя всю силовую верхушку противника, может и самого графа. Главное, после этого смертоубийственного подвига, чтобы не ранили мою лошадь, ведь в кольчуге совсем тяжело убегать, поэтому надо оставить немного маны и подзарядиться от камней, на это необходимо минут 5 и тихое место. Тихое место, это в каком-нибудь доме, если попадут в лошадь, если не попадут, тогда, у той бедной деревни. Все, послышался шум подъезжающих всадников, скрип упряжи и шум голосов, не скрывающихся от обитателей башни. Граф и его люди или знают про итоги битвы на поляне, или подозревают, что воинов у баронов осталось совсем мало и нет смысла сильно остерегаться. Или знают от местных, что башню охраняют два воина, которые не тянуты наполовину одного, что скорее всего. Я оглянулся на башню, увидел даже лицо баронессы в одном из окон, с плотно сжатыми губами и злым взглядом, вспомнил прошлую ночь и тихонько вздохнул. Хорошо, что успел получить с Дилей хоть немного ласки, иначе не стал бы и думать о подвигах, уже минут 10 скакал бы к замку, где у меня много чего осталось и даже одно неоконченное дело есть. Надо признать, что внутренние мои струны с особой чувствительностью отнеслись к ночи с баронессой, и такой тип дворянок меня безусловно привлекает, как объект вожделенной страсти. Почему я думаю об этом в такой момент? Мне просто страшно, на самом деле, и очень хочется думать о чем-то приятном. Я спокойно сидел на лошади, надеясь, что шлем с цветами покойных баронов не спровоцирует команду открыть по мне огонь, и граф Бильвиц захочет сначала обсудить с одним из своих подельников хотя бы вопрос, как идут совместные дела и где в итоге деньги, которые он вложил в общий бизнес. Сначала на площадь выехали двое его личных охранников, присмотрелись ко мне и сразу же спросили, где мой жеребец. Погиб смертью храбрых, громко и с пафосом ответил я в шлем и, наконец, граф не стал дожидаться конца проверки и выехал тоже на открытое место, продолжая оставаться за спинами охраны и за деревьями от наблюдающих сверху из башни. Я тронул поводья и подъехал к солидной уже группе воинов, выехавших на край площади. Слева и справа я увидел спрыгнувших с лошадей лучников, которые достали луки и наложили стрелы, продолжая обшаривать глазами окна башни и ее парапет. Значит, граф все же не в курсе, что случилось на поляне и кто теперь может находиться в башне, и считает меня одним из баронов, который неуместно дурачится, к чему он уже давно привык. Но может скоро приказать и меня, как надоевшего дурачка и лишнего компаньона, нашпигуют стрелами. Поэтому я сделал вид, что открываю забрало, и процесс этот мне не очень подвластен. Что-то пошло не так, и я не могу показать свое лицо, но за оружие я не хватаюсь, и поэтому охрана графа не чувствует какого-то подвоха. Пока я, не подъехав на самое близкое расстояние к графу, отделенному от меня теперь парой охранников, не бросаю пустую руку в его направлении, потратив половину маны, мощным ударом не сношу и охрану, и графа, даже достается всем, кто сгруппировался возле своего сюзерена. Я пришпориваю лошадь и скрываюсь от начинающих что-то понимать лучников среди лошадей, на которых только что сидели и граф, и его отборные бойцы из охраны. Натыкаюсь на третьего лучника, прикрывавшего господина сзади, выбиваю его из седла нацеленным ударом и скачу мимо, вглубь застройки, прорываясь через цепочку воинов графа, которые еще не понимают, что произошло, но уже замечают чужака в своих рядах и тянут мечи из ножен, пока все же не пытаясь догнать меня и ожидая команды графа. Раздается крик, что из башни стреляют и ранили какого-то Джона. Надеюсь, что одного из стрелков, и я продолжаю скакать изо всех сил в глубину селения, прикрываясь домами, и вскоре понимаю, что у меня получилось прорваться сквозь воинов графа, и теперь я с каждой секундой, пользуясь неразберихой и отсутствием четких команд, отрываюсь от врагов. Но они видели меня и видели, куда я поскакал, и погоня может начаться каждую секунду. Прости, Дилия, я сделал все, что мог, и больше не собираюсь рисковать своим здоровьем за ваши жизни. Выбил из седла и графа, и пару его охранников с лучником вместе. Насколько они покалечены и не готовы сражаться, я не знаю, но маны потрачено много, и такое падение с лошади после удара невидимым молотом не так-то просто пережить. Потеря сознания и переломы от скоростного падения в бессознательном состоянии почти наверняка гарантированы. Получается, я вывел из строя графа и еще троих-четверых воинов, еще одного точно подстрелили из башни, и теперь против четверки Бонса осталось на 5-6 воинов меньше, если они не успели еще кому-нибудь загнать болт между ребер. 14 опытных бойцов против четверых, оставшихся в башне, при одном опытном лучнике. Это соотношение гораздо лучше прежнего, но, все равно, не оставляет шансов защитникам башни. Лучник, маскируясь среди деревьев, может при поддержке своих, легко ранить или убить пару защитников, и оставшиеся воины захватят укрепление, атакуя со всех сторон. Или не будут атаковать и просто подождут, и через пару дней страха и голода мини-крепость сдастся и выдаст баронессу с голым задом, связанную и уже оттраханную своими же кнехтами перед лицом неминуемой гибели из-за ее глупого упрямства. Остальные вояки, без раненого или покалеченного графа, тоже встанут в очередь, и перед смертью баронесса может, и поймет, что спорола конкретную дурь, забравшись в эту башню, из которой не убежать. Свои-то знают, что в замке осталось всего пара воинов, и помощь оттуда точно не придет, могут договориться на приемлемые условия сдачи. С такими мыслями я быстро удалялся от башни, не останавливаясь ни на секунду, и через полчаса добрался до деревни, где и ждал меня запыхавшийся Таксим. Бежавший всю дорогу, чтобы спасти свою молодую жизнь, и очень не желающий остаться без настоящего командира и дворянина, который точно знает, что делать и куда идти. Погони не было, похоже, граф все же сильно пострадал, и желающих преследовать без его команды такого сильного колдуна не нашлось. Еще через час мы добрались до первой деревни, где взяли еще лошади сопровождающего, и вскоре я стоял перед воротами замка, которые мне открыли только, когда на стене появилась Тилия и отдала такой приказ страже. По дороге я подробно расспросил, чем именно знаменит кровавый Эрих. Таксим не стал его выгораживать, и вскоре я хотел, чтобы садист мучился вечно. Он и правда оказался редкой тварью, любящий боли и страдания ни в чем не повинных людей, и заслуживал самой страшной казни. Когда мы вошли в ворота, по лестнице со стены спустилась Тилия и с немым вопросом на красивом лице уставилась на меня. Что же, я все ей подробно рассказал и поднялся в свою комнату собрать вещи. Глава 28. Новые искушения. Собрал свои вещи, свернул снова в тюки и пока прилег на кровать, соображая, все ли сделал и что еще осталось завершить в замке, перед отъездом. Расставание с баронессой прошло не очень хорошо, хоть мне и очень ее жаль, но умирать за просто так, за чужие, в принципе, дела, я не собираюсь точно. Ее непобедимое упрямство и привычка стоять на своем до конца, в случае с появлением на горизонте графа Бильвица со своим небольшим, но реально крутым войском, по местным масштабам, сходу заводили наше противостояние в смертельное приключение безо всяких шансов. Раз уж он связался с баронами и, то ли, решил их руками загрести жар и захватить осиротевшие баронства, то ли, получить часть от него, помогая баронам захватить себе жен посредством кровавой жатвы на поляне. Но, настроен он крайне решительно, и никакие требования, и даже прелести баронессы Дели не собьют его с намеченного пути. А тут такой счастливый случай, как только он выступил, чтобы принудить баронов к выполнению условий сделки, или собрался просто захватить их форпост, в башню залетела, и сама там и закрылась та самая баронесса, которую он собирался ловить и выслеживать. Даже, если он погиб или тяжко ранен и не может говорить, пара его взрослых сыновей и наследников, наверняка, в курсе происходящего, и осаду с башни не снимут, пока не появятся войска владетельных соседей и не зададут вопрос: а что здесь, собственно, происходит. Наверняка, граф принял меня за одного из братьев баронов, поэтому и разрешил приблизиться для сепаратных переговоров. Ждал, что бароны начнут торговаться и просить о чем-то, ссылаясь на большие потери или неудачу с захватом баронессы, поэтому закрылись в башне с остатками воинов. А сам брат барон, хоть и оказался отъявленным мерзавцем, но в трусости его никто бы не упрекнул, поэтому и выехал смело один навстречу. При этом подразумевается, что старший брат погиб или тяжело ранен, поэтому на сцене присутствует только младший. Свой шанс я использовал сполна и потрепал графа и его воинов, мог бы и еще пару кнехтов выбить из сидел, но остался бы при этом пустым и подставился, минимум, под одного лучника или двух, что стало бы в моем случае фатальным, ибо отбивать стрелы магии я еще не научился и ставить защитный купол тоже не умею. Не знаю, что теперь происходит возле башни и не собираюсь там появляться, фактор неожиданности использован мной полностью и меня точно будут ждать. Все же у баронессы оставался только один путь чего-то добиться, это обратиться за помощью в справедливом разбирательстве к двоим оставшимся соседям графам и, опираясь на их силы, поделить имение баронов между всеми соседями, при этом, даже близко не появляясь рядом с башней и соседним графством. Как жертве бесчестного нападения, у нее в наличии все шансы добиться доли в половину баронства, не вступая в безнадежную схватку с графом Бильвицем. Не факт, что соседи впишутся за нее, но другой реальной идеи в такой ситуации я не представляю. Иначе, ей стоило начать набирать новых кнехтов, благо лошади и все оружие нападавших стали ее собственностью и есть чем вооружить большее количество наемников и только после этого начинать выезжать из замка и пробовать на чем-то настаивать. Ну, и готовиться к дальнейшим проблемам с соседом и быстро выйти замуж за сильного и знатного воина, остаться, при этом, на вторых ролях, но зато живой. Время, когда одинокие женщины управляют и защищают свое имение, еще не пришло и не скоро наступит. Пока я решил и дальше путешествовать в том же благородном виде, как одет сейчас, буду по легенде баронетом из Астрии, редчайшим для здешних мест персонажем, ждет меня побольше почтения от городской стражи, побольше внимания от проезжающих дворян, возможность путешествовать с арбалетом и копьем, в той же кольчуге, также с обетом искупления, зароком брать в руки меч, самое для меня удобное толкование, ведь при первой же проверке любой благородный поймет, что я сроду его в руках не держал, и это будет равносильно признанию в том, что я простолюдин, который присвоил себе дворянский титул и подлежу страшному наказанию. Бумагу из королевства придется убрать подальше и спрятать хорошо, чтобы не нашли при осмотре и обыске, зашью пока в воротник блузы, к остаткам таблеток. Что же мне еще осталось сделать в замке? Разобраться с моим личным пленником, и что с ним решить? Тихонько прирезать в подземелье или прилюдно и страшно казнить, что займет много времени, которое, кстати, лучше не терять. Пострадавший граф или его наследник, любой из них может подступить к стенам замка и взять его в осаду, может и на пару месяцев. Вряд ли это произойдет так скоро, уж пару-то дней башня простоит, кнехты не сразу решатся сдать баронессу и поднять белый флаг. Но после этого все войска графа, узнав про двоих стражников в замке, прямиком отправится его захватывать и сделает это за пару дней, как только сколотит достаточно длинные лестницы для первого приступа. Стены замка в высоту метров 12 есть еще откос перед сухим рвом, то есть, 15-метровых лестниц хватит, двух или трех, для гарантированного захвата. В принципе, все эти дела и проблемы баронесс меня не касаются, у меня и своих хватает, поэтому сейчас я сбегаю в подвал и сразу на коня. Теле я все и подробно рассказал, нового стражника привел и сдал лично в руки, для принятия присяги. Получается, поднял обороноспособность замка в полтора раза. Можно сказать, откровенно, отличный прогресс, если смотреть в цифрах. Но недолго такие правильные мысли мелькали у меня в голове, пока не раздался стук в дверь, застав меня врасплох. «Войдите!» — крикнул я, уже догадываясь, кто это может быть. И точно, в открывшуюся дверь вошла баронесса Телья в странном каком-то одеянии, наподобие плаща с капюшоном и тщательно закрыла за собой дверь и даже накинула засов. Тогда-то, я все и понял, даже мелькнула мысль, зачем мне все это надо, мелькнула и пропала, ибо баронесса скинула одним движением одеяние и осталась передо мной, в чем мать родила. Выглядела без одежды она почти, как и старшая сестра, но оказалась стройнее и не так богато одарена природой, грудь не тяготела к четвертому размеру, а находилась между вторым и третьим, согласно земной классификации. Понятно, что ей, кроме желания забыть мерзкие ощущения при изнасиловании, надо получить чувство надежного плеча и помощь в спасении сестры от, теперь, единственного человека, который реально может помочь словом и делом. Оттолкнуть обнажившуюся в отчаянии девушку сейчас оказалось бы по-настоящему низким поступком, как и оставить ее нетронутой, и я не стал этого делать, понимая, что все больше вязну и тону в этой борьбе обоих баронесс за свое место в мужском мире. Пока заключил девушку в свои объятия и перенес на кровать, потом ласково поговорил с ней и приступил к моральной реабилитации жертвы насилия. Во время первого проникновения, после долгого разогрева, Тилья напряглась и окаменела лицом, готовясь снова пережить ужасные ощущения, но моя мягкость и неспешность, вместе с опытом, расслабили девушку. Видя и, главное, чувствуя, что все не так ужасно и даже приятно, она постепенно перешла от пассивного ожидания к движениям бедрами, пока мои пальцы проникали и ласкали, потом я возлег на нее и не прошло и получаса с момента ее появления, как первый оргазм сотряс ее. Дальше дело пошло веселее и по происшествию 2 часов и множества потраченной энергии, а также нескольких поз, показанных и плавно проверенных в жизни, Тилья могла уже считать себя опытной женщиной, по средневековым, конечно, понятиям. В отличие от старшей сестры она занималась любовью с энтузиазмом и чувственностью, стараясь и сама получать и отдавать. Хорошая и перспективная девушка, надо ее пристроить в хорошую семью, составит счастье какого-либо молодого аристократа, а отсутствие девственности заменит ловко раздавленный пузырь с куриной кровью, обычное дело в таком случае. Обычно молодой муж попадает в кровать настолько пьяным, что и себя не помнит, не то, что там случилось с интимной стороной и так ли крепка оказалась преграда. Утомившись в постели, для первого добровольного раза девушке оказалось многовато, Тилья сразу засобиралась спасать сестру. На дворе начинались сумерки, и мне пришлось успокоить ее, ведь мы оба совсем не знаем, куда ехать, до замка соседнего графства, лежащего за баронством покойных братьев, получается где-то под 20 километров, и в ночи такие приключения совсем ни к чему. Сказал, что согласен проводить ее в замок к соседу графу, где ей придется очень постараться и понравиться самому графу и его женщинам. Вызвать у них бурю эмоций описанием нападения и ни в коем случае не упоминать возможность насилия, рассказать, что я появился вовремя и всех быстро убил до смерти. У графа Терпице есть 2 сыновей моего возраста. Вовремя вспомнила молодая, теперь уже полноценная, женщина и лукаво посмотрела на меня. Конечно, они с сестрой давно перебрали всех подходящих женихов в округе. Вы не думали про такую партию? Дилья хотела представить меня самому влиятельному в этих землях графу, хозяину города, из которого мы возвращались, когда... Тут она погрустнела, снова вспомнив произошедшие на поляне сражения и последствия поражения своих защитников. Понятно, сестренка, ради своих корыстных планов, собиралась пристроить молодую красавицу под какого-то пожилого графа и разом выйти в дамки. Вы встретились с графом? Все же поинтересовался я. Встретились, но очень коротко и без особых надежд для сестры. Я была очень рада, что у них не сложилось. На самом деле, Дилья даже отругала меня за это, поделилась со мной Тилья, баронесса Пришвиц. Конечно, лучше приглянуться молодому парню, ровеснику или немного постарше, и стать для него самым главным в жизни, чем оказаться у пожилого вельможи где-то на 25-м плане, поддержал ее и я. Чтобы отвлечь от грустных мыслей, посоветовал вызвать из поселения под замком 10 молодых парней, нарядить их в доспехи и выдать копья и мечи из арсенала. Пусть помогают стражникам нести службу и своим многочисленным видом смущают разведку супостата. За это выставить им хороший стол, но без алкоголя, чтобы по дикости своей не устроили кровавую баню прислуги из-за девок, давно поделенных среди дворни. Вечером и ночью стража пусть отдохнет, а крестьян поставить патрулировать поверху стены с 2 сторон, для солидности. Да, и пусть натаскают камней наверх, такую рабочую силу надо использовать по полной. Я пока переговорю с Таксимом, знает ли он дорогу к соседям в обход осажденной башни, и разберусь с пленником, для чего мне потребуется кузнец, у которого хранятся ключи от подземелья. На этом мы разошлись. Я спустился вниз, нашел кузнеца и приказал проводить меня к кузнику, который оказался заключен под донжоном. Здоровенный кузнец прихватил связку ключей и открыл первую дверь, я светил ему факелом в это время. Потом мы спустились на несколько метров вглубь и, Покопавшись, кузнец открыл и вторую дверь, в само подземелье, где на охапке соломы нашелся и сам кровавый Эрих, подслеповато моргающий и прикрывающий глаза от факела. Он был прикован цепью за одну руку к кольцу в стене и к концу второго дня сидения в застенке пытался выглядеть жалко и беспомощно. «Наконец-то, ваша милость!» — воскликнул он, — «вы вспомнили про меня!» «Вспомнил, вспомнил и даже выслушал подробный рассказ про то, как ты любишь поджаривать людей на медленном огне просто так». Эти слова заставили замолчать садиста и только непрерывно смотреть мне в лицо, ожидая приговора. «Выкладывай, что знаешь, про намерения баронов и графа Бельвица, и я обещаю не поступать с тобой так же, как ты поступил со множеством несчастных». Наемник довольно быстро заговорил, понимая, что раз про него и его преступления все знают, нет смысла долго держать рот закрытым и надо хотя бы стать источником нужной информации. «А, там, глядишь, повезет стать нужным человеком, выжить и выбраться из тюрьмы». Бароны и граф сговорились недавно, он и дал оба дорогих арбалета для засады, даже нанял со стороны двоих кнехтов, настоящих преступников, чтобы создать численный перевес при нападении, и бароны рассчитывали сохранить своих людей полностью. Но все планы сорвал любовник баронессы, который бился насмерть и лично зарубил троих нападавших, подставив еще двоих под мечи своих воодушевленных воинов. Поэтому у баронов и сорвало крышу, ибо изначально они собирались увести баронесс в целости и сохранности и заставить их сочетаться браком в церкви графства, все честь по чести. Договорились отдать графу половину баронства и объединить со своим, бедным и разоренным. Но, после потери всех своих воинов, резонно опасались, что граф Бельвиц пустит в расход и женихов и невест, решит вопрос кардинально и заберет себе оба баронства, что и понятно. «Ладно, один грех искупил», — выдал я аванс наемнику. «Что еще знаешь про планы графа?» Тут и Эрих не смог ничего рассказать и придумать, поэтому промолчал, но попросил одеяло и побольше еды, чтобы собраться с мыслями и что-то вспомнить. Начал торговаться, понимает, что информация – ценный товар, но мне теперь некогда с ним долго разговаривать. Мы вышли с кузнецом, на улице я подозвал нового стражника замка Таксима, предупредил, что завтра рано утром едем по важным делам и ему надо выспаться сегодня ночью. Заодно приказал рассказать кузнецу все, что он знает про нашего узника и сказал не кормить его, только поить, пусть так помрет в темноте и мучениях, вспоминая всех своих жертв. Просидел около печи, все так же поправляя спину по своей легенде и к глубокой ночи набрал полный резервуар маны, только на камне не хватило времени. Когда поднялся в свою комнату, ничуть не удивился наличию там молодой баронессы в постели и холодному мясу, и сыру с вином. Перекусили, занялись любовью всего один раз, баронессе захотелось подоминировать сверху, потом быстро уснули в обнимку после такого трудного дня. Глава 29 «Все получается». Рано утром Телья убежала отдавать распоряжение, я тоже быстро размялся и собрался на выход. Окинул взглядом комнату, посмотрел на сбитые простыни на кровати, на это широкое ложе и подумал, что стоит его запомнить навсегда. Так сложилось, что я исполнил здесь прямо мечту жизни, попробовать, чем красивые дворянки отличаются от остальных женщин в постели. Вроде, все такое же самое, но удовольствие полнее. Когда простой пролетарий доминирует над голубой кровью в 20-м поколении, эмоции перехлестывают через край, запоминается каждая секунда сладкой неги, да и стоит гораздо сильнее. На улице меня ждала моя лошадка, взнузданная и готовая в путь. Пока я приторочил тюки к седлу, появился и Таксим со своей лошадью и копьем в придачу. Молодой паренек казался очень довольным, что попал в приличное место, настоящий и большой замок, как ему пока кажется, где и женской прислуги полно, и место есть прогуляться, по стенам, с красивым видом, и кухня постоянно работает, всегда можно что-то перехватить до дежурства или после. После тревожной и полной лишений скудной жизни при баронах в башне, рядом с маньяком-начальником, попасть в замок, это было, как для меня попасть в коммунизм или похожее будущее, может и попробую еще. Теперь выезд в поля, рядом с начальством и одной из хозяек, что значит, ты, простой стражник, выходишь на первые роли, пусть, просто потому, что других нет, все равно шанс, быть полезным. Поэтому довольность парня прямо читается на его лице. Таксим, чему тебя научили у баронов? Научили, ваша милость, там обучение серьезно поставлено, больше то делать нечего, махал копьем по 8 часов в день, кроме работы своей. Под присмотром этого, и стражник кивнул в направлении подземелья, у него и баронов лениться не выйдет, так что, с копьем я хорошо обучен. Рассказал кузнецу о прегрешениях, и я тоже кивнул вниз. Рассказал. Кузнец пообещал, что помирать он будет долго и непросто. Смотри, если замок осадит, не забудь напомнить кузнецу, что эту тварь надо первым делом успокоить, предостерег я паренька. Не забуду, ваша милость, мне первому в костре гореть, если он из подземелья выйдет живым. Хорошо, что есть кому побеспокоиться о моем долге, пока не оплаченном, но оставленном в надежных руках. Так и уехать можно спокойно. Я потрогал тяжелую поясную сумму, которая полегчала еще незначительно, удобное новое копье, арбалет в чехле под правой рукой. Сам я в баронских вещах, под камзолом надета кольчуга, шлем младшего барона я оставил в хранилище замка, но выгреб оттуда все болты, под 30 штук, все равно других арбалетов в замке не обнаружено. Хорошо, что нести их не мне на своей спине. Вскоре подвели лошадку для Тели и принесли ее личный штандарт на небольшом копье, которое вставили в заднюю луку седла. Появилась и сама баронесса, махнула рукой, мол, время дорого, сестра в осаде, выдвигаемся. Сама ловко запрыгнула боком в седло и направила лошадь в открывающуюся калитку в воротах. Копыта процокали по вымощенной камнями дороге перед замком и беззвучно пошли по наезженной через поселение. Народ гонит скот на выпасы, идет на работу в поля и с удовольствием кланяется сестре госпожи и мне, ее верному рыцарю. Десяток деревенских остались в замке. Телья сразу воспользовалась мудрым советом, парочка прямо сейчас смотрим нам вслед, охраняя ворота, собираясь провести день за приятным ничего не деланием и пробайблют на кухне, заигрывая с поварихами и прислугой. Останутся мужики довольны, как в отпуск съездили, да еще настоящее оружие в руках подержали. Ранним утром ехать хорошо, весна вступает в свои права понемногу, впереди таксим сторожит дорогу, за ним баронесса и я, то сбоку от нее, то сзади прикрываю. Невелика кавалькада и прислуги нет, но все по правилам, штандарт имеется, и мы на официальном задании. Едем просить помощи к сильным соседям, которым тоже ни к чему усиление такого неприятного и подлого соседа, а уж баронесса то про него порасскажет с подробностями. Таксим тоже подтвердит, что крутились совместные дела у графа и баронов, что арбалеты он выделил и своих людей добавил в войско баронов. Поэтому, очень важно, не встретиться с людьми графа Бильвица и доехать до графа соседа в целости и сохранности. Как только мы переехали дорогу и стали приближаться к той захудалой деревеньке, я дал указание таксиму объехать ее стороной, чтобы не приближаться к башне, насколько это возможно. Баронесса расстроилась, услышав мои слова, представляя, по-видимому, в мечтах девичьих, как мы мимоходом сносим строй многочисленных воинов графа и освобождаем ее сестру, а потом не просим помощи у чужих людей, а сами врываемся в замок Бильвиц, на плечах бегущих воинов и захватываем его. Мечты, они такие мечты, розовые и с бантиками и кружевными трусиками. Я, на самом деле, побаивался, что в захудалой деревеньке мы можем уже встретить отряд графа, посланный сообщить крестьянам, что власть переменилась и они принадлежат не какой-то баронессе без войска, а настоящему, богатому кнехтами, графу Бильвицу. Идеально, конечно, чтобы объединили два оставшихся графа свои силы, заступились за двух красивых женщин и навешали люлей третьему, разбойнику Бильвицу, но дело это долгое, ждать столько я точно не собираюсь, хотя и поспособствую этому изо всех сил. Когда, после заброшенных полей, очевидно, принадлежащих барону, мы доехали до хорошо обработанных и засаженных земель, я скомандовал привал и легкий перекус. Мы в пути уже пару часов и в любой момент можем встретить кого-то из хозяев замка или их стражи, поэтому надо дать последние инструкции, пока мы одни. Таксим, рассказываешь в подробностях, как граф приезжал, присылал посыльных, выдал арбалеты, своих людей отрядил в помощь, как бароны собирались и что говорили. Потом отправил его в дозор на вершину холма и обратился к молодой женщине, для всех еще девушке. Баронесса, вы молодая, невинная, красивая девушка, главное, очень трогательная и вызывающая острое желание помочь вам. Сыновья графа точно поведутся на такой ваш образ, вам же поскорее требуется обручиться и оказаться в безопасности, со временем. Но сейчас надо очень хорошо это представление сыграть. Телья запротестовала было, но я ее прервал. Да, вы, на самом деле такая девушка и вам нужно играть саму себя. То, что ты стала женщиной, это даже хорошо, будешь чувствовать себя увереннее в отношении молодых графов, чем если бы оставалась девушкой. Вы с сестрой пережили кошмарное нападение и чудом спаслись. Спас вас с Делией проезжающий рыцарь, поборник добра. Он покарал обоих баронов могучей дланью и убил или ранил графа Бильвица. Этот рассказ о поборнике справедливости и добра, наказующем зло беспощадно, еще попадет в баллады и сказки, и вы вместе с ним. Вы же хотите попасть в балладу о прекрасной даме и смелом рыцаре? Телья кивнула головой, глядя на мое одухотворенное лицо с восторгом. Тогда сама закажете ее какому-нибудь поэту или стихоплету. Неважно, лишь бы он умел хорошо складывать слова и рифмы. Она снова кивнула. Теперь, самое главное, кроме вашего образа, конечно, граф Терпиц не обязан воевать графа Бильвица, тут трудно чего-то просить и требовать, если между ними давно кошка не пробежала. Но, послать своих воинов, желательно во главе с молодым наследником, чтобы проверить потерявшие хозяев имения и освободить вашу сестру из осады, вполне может и даже обязан. Знать и действовать оружной силой, после ваших рассказов и слез, слезы обязательно, это его прямая обязанность, как могучего сюзерена и хозяина своих земель. Вы понимаете, что от вас требуется? Телья по-деловому кивнула головой. Приехать, обаять, разгневать рассказом о преступлении баронов и графа, самого хозяина и его семью, очаровать молодых графов, попросить помощи в спасении сестры. Да, я все поняла и смогу так себя вести и подать. Баронесса радовала своей разумностью и решительностью. Еще, деликатный момент, надо намекнуть графу, именно ему, что есть возможность поделить имение баронов. Ему, в отличие от сыновей, это будет интереснее, а тем, наоборот, интереснее будете именно вы, что все, вроде, как согласны на раздел бесхозного владения. Делия, может, так и не думает, но, сейчас, главное ее спасти, потом ты сможешь ее уговорить не сильно жадничать. Помни, что вы сейчас, по большому счету, беззащитное покровительство или помолвка с сыном могучего соседа, очень вам нужны. Пусть забудет пока о том самом богатом графе, который держит большой город или сама займется им. Согласна? Я, конечно, согласна. Но что значит ваши слова? Разве вы не поедете со мной в замок? Баронет, мы так рассчитываем на вас. Не поеду. И вам так будет лучше, чтобы не было сплетен и ваш образ сиял чистотой. Вы понимаете, почему? Девушка молча кивнула, немного покраснев. Отлично, мы снова сели на лошадей и отправились по хорошей дороге, на которую вскоре выехали. В центр графских земель, через час увидели на горизонте большой замок, на верхушке высокого холма, а у подножия настоящий город, не маленький такой. Я включил орлиное зрение и еще раз порадовался, что не поеду в замок. Это оказалась настоящая крепость, с башнями, подъемным мостом, изо всех окон и башен свисают и развиваются на ветру флаги и штандарты. Все выглядело дорого и богато, дворян там целая куча живет и гостит, меня расколют за полчаса точно, быстрее, чем матерые уголовники раскололи бы Шарапова, никогда в жизни не сидевшего на зоне. Ну, может, немного и медленнее, ведь все внимание привлечет молодая и трогательная баронесса. Но после ее рассказа о рыцаре с суровой дланью очень заинтересуются его печальным образом. Я же поскочу в соседний замок, к другому графу и попробую и его поднять, чтобы он заинтересовался происходящим около его границ. Такое объяснение Телью устроило еще сильнее, и вернусь освобождать вашу сестру. Тут я немного приврал, но, кому какое дело будет переживать, куда я исчез, если все сложится, как я задумал. Я еще раз бросил взгляд на замок и увидел, как по опущенному мосту из замка проскакала группа всадников, движутся в нашу сторону, и поторопил баронессу выехать на дорогу и готовиться к встрече со своей возможной судьбой. Поцеловал ее по-дружески в щечку, запрыгнул на лошадь и быстро удалился с холма, на котором мы обозревали замок и окрестности, кивнув напоследок молодому стражнику. Все, теперь у баронессы своя, привычная дворянская жизнь, у меня своя, наполненная воспоминаниями и приключениями. Может, вскоре, занимаясь любовью со своим молодым и неопытным мужем, она, с легкой грустью, вспомнит мои уроки и возьмет сексуальное обучение и просвещение молодого графа в свои руки. Почему-то я уверен, что именно Телья решит цветущим видом и рассказом свои проблемы и сестру спасет. Какая-то она жизненная и реальная, да и выбор умеет делать в нужный момент. Короче, падает на все лапы, как бы туго ей не пришлось, что уже не девушка, это не страшно, а я был с ней осторожен и детей не ожидается от меня. Пока же я скачу, желая подальше удалиться от замка одного графа и приблизиться к другому, только не заезжая внутрь, ибо боюсь оказаться на месте Шарапова. Чтобы сановитые дворяне поверили мне, они должны меня идентифицировать в системе своих координат, а мне необходимо пожить несколько месяцев среди дворянского быта для этого. Иначе идентификация не работает, и я спалюсь сразу, а слова мои не будут стоить веревки, на которой меня повесит, в назидание остальным прохвостам. Держаться я старался в стороне от земель покойных баронов, мало ли где там приводит к покорности новой власти смердов воины графа Бильвица. Поэтому двигался прямо и к обеду доехал только до корчмы, стоящей, как я понял, на границе между довольно большими, по площади, графствами, в отличие от тех же баронств. Привязал лошадь и вошел в корчму, где обнаружил пустой зал и преданно смотрящего на меня жуликоватого корчмаря. Да, с такой прохиндейской рожей, только и выживать при границе, не потому ли народу нет совсем, что все давно померли от его стряпни. Но, после моего заказа с предупреждением, что он рискует своей жизнью и одним глазом точно, если я почувствую симптомы слова здесь неизвестное, отравление, мне быстро выдали несколько аппетитно пахнущих блюд на стол и принесли кружку свежего пива. Да и корчма стала наполняться народом, все как раз подгадали сюда попасть в это время, и я успокоился. Первое впечатление оказалось обманчивым, еда отличной, да и как в таком месте можно выжить, если готовить дрянь, зарежут или зарубят, и никто не скажет, что это неправильно. Пережевывая и посматривая по сторонам, я обратил внимание, что народ старается не нарушать зону наружного пространства благородного господина. Это даже приятно, насиделся в толкотне, когда путешествовал, как простой кнехт. Вскоре, скосив глаз, увидел, что рядом с моей лошадкой привязывают своих скакунов и несколько стражников, внимательно оглядывая и мое копье, и арбалет под чехлом. Понятно, обратили внимание на оружного путешественника, но благородных среди них не видно, вопросы задавать не должны особо. Спросит, но немного, не досаждая дворянину. Стражники точно, вскоре появились в зале корчмы и остановились, разглядывая, где стол свободный или места побольше. Ровно четверо, похоже на патрулирование границ графства. Я поднял руку и махнул им присаживаться ко мне, заодно и крикнул: «Корчмарь, пиво мне и моим гостям!» Пересчитал стражников и добавил, еще 10 кружек. Громыхая сапогами и мечами, мужики дружно прошли до моего стола и, поздоровавшись с его милостью, расселись, оставив одно место рядом со мной свободным, попахивая мужским потом и лошадьми. «Благодарствую им за приглашение, ваша милость. Если и пиво нам, то благодарим вдвойне», — высказался крепкий, рыжеусый молодец, видно, старший в этом подразделении, внимательно глядя на меня. «Пиво, конечно, вам, служивый, но не все. Одна кружка мне, договорились?» Пошутил я, вызвав легкий смешок у стражи. «Вы чьи люди будете?» Перехватил я инициативу у старшего, собиравшегося, видно, самому меня поспрашивать. Его сиятельство, графа Горштвица, старший стражи Гальдер, счел нужным представиться он мне. «Отлично, вы-то мне и нужны. Я, баронет Ольгфольвия, странствующий рыцарь. Сейчас еду из замка графа Терпица и имею срочное сообщение к вашему господину, графу Горштвицу. Но у меня нет времени на то, чтобы доставить донесение лично. В башне покойных баронов в осаде сидит моя госпожа, баронесса Дилиотельпик, с малым отрядом, и я должен скакать на выручку ей. Вы сказали, покойных, ваша милость», мужик сразу уловил главное в моих словах. Остальные кнехты тоже оторвались от пива и уставились на меня. «Да, Гальдер, совсем покойных», — спокойно ответил я, прихлебывая пиво из новой кружки. «Но, как это может быть? Нас и прислали патрулировать границу с баронами, из-за постоянных проблем с ними», — недоумевал стражник. «Теперь этих проблем нет, но появились другие», — успокоил его я и рассказал про все последние события. «Бароны, с приданными им графом Бильвицем воинами и даже двумя выданными арбалетами, один из которых вы могли рассмотреть на моей лошади, напали на баронессу в лесу, когда она с охраной возвращалась из города. Засада оказалась внезапной и хорошо продуманной, но синишаль баронессы бился отчаянно и смог поразить троих воинов-баронов, прежде, чем пал сам. Вы, ваша милость, говорите, что бароны вступили в сговор с графом, и можете это доказать? Этот Гальдер совсем непрост, опять уловил самое главное. Легко докажу. Баронов я убил лично. После такого высказывания стражники вылупились на меня, как будто я весь покрыт золотом, обоих, и взял в плен их помощника, кровавого Ириха. Он сидит в подземелье замка Тельпик, прикованный к стене. Он все рассказал и может повторить. Кровавого Ириха, вы взяли в плен этого монстра, я гляжу, страшная слава моего пленника прокатилась далеко за пределы графства. Именно его, еще все может подтвердить второй стражник баронов, перешедший в башни на сторону баронессы, его зовут Таксим. Он не так приближен и знает поменьше, но видел лично, как перед нападением граф приезжал к баронам и может подтвердить про арбалеты и людей графа, которые пошли с баронами там и остались. Глаза у Гальдера и его парней становились все круглее. После этого мы столкнулись около башни баронов с графом и его отрядом. Баронесса заняла башню, я остался снаружи и лихой атакой убил или ранил графа и несколько его воинов, продолжал рассказ я, не упоминая, конечно, что сделал это богопротивной магией, а не благородным мечом и твердой рукой. Теперь мне было страшно, что глаза моих слушателей выскочат из глазниц. Я вернулся в замок, и сегодня мы с баронессой Телией доскакали до графа Терпица. Теперь она поднимает войско графа на освобождение своей сестры. Я отправился в ваше графство за тем же, но, встретив вас, могу теперь вернуться к башне и продолжить воевать за свою госпожу. Кнехты молчали, переваривая мои слова. Было бы очень хорошо, если бы вы, ваша милость, лично, рассказали это нашему графу, начал предлагать мне Гальдер. Уж больно рассказ про мои подвиги звучал невероятно. В одиночку напасть на целый отряд и ранить или убить графа, оставшись при этом живым, это из области фантастики для здешних реалий. Я знаю, но, теперь это сделаете вы. Моя госпожа в осаде, у них нет еды и воды, и я не могу терять время. А патрулировать границу с буйными баронами нет больше смысла, это я вам гарантирую своей честью. После таких слов я откланялся, рассчитался с трактирщиком, выйдя на улицу, запрыгнул на лошадь и поскакал в сторону владений баронов, понимая, что обалдевшие от рассказа кнехты смотрят мне вслед. Глава 30. Так просто не уехать. Проскакав с километр, я заехал на вершину холмика и спустился вниз, привязал там, у подножия, лошадь и поднялся обратно наверх. Меня интересовала реакция стражи на мои слова. Все прозвучало слишком фантастично для обычных людей и могло не быть принято к сведению. Но, как я и думал, совсем без реакции оставить такие новости старший патруля не смог, и двое всадников поскакали обратно. Понятно, что в замок, двое остались около корчмы, не спеша никуда. Скоро, через час-два, местный граф услышит такие новости и поймет, что прежних достовалистых баронов нет, а их владение собирается зацапать сосед граф, держа в осаде баронессу, и начнет действовать. Наверняка, отправит отряд к башне и, в зависимости от отношений с другим соседом, графом Терпицем, или отправится к нему или только к башне. Никому больше такие соседи не нужны, это точно, поэтому разговор пойдет о разделе баронства, пока туда не приехали еще такие же наследнички. Раз баронесса фактически разбила из-под тишка напавших баронов, она получит большую часть имения, а остальные трое графов поделит оставшиеся между собой и приготовится объяснить оружно возможным наследникам, что все по закону. Телия, наверняка, вскружит голову одному из молодых графов Терпиц, тогда и сестра сможет править одна своим леном, с таким-то союзником. Так должно получиться, скорее всего. Есть шанс, что и не получится, но это уже точно не мои проблемы. Сделал все, что смог, помог девчонкам, но дальше уже очень опасно светиться в этих местах. Баронесса то и так хотела использовать мои способности колдуна, надеясь, что я побью всех за ее прекрасные глаза, но другие дворяне не будут так любезны. И в замке не стоит заезжать и появиться на поле битвы около башни, где меня сразу же разоблачат, как подлого колдуна, нечистой силой убившего графа или покалечившего его тяжко. В Теруме и Сатуме, как и в королевстве, нет прямого запрета на магию, ибо колдуны местные не имеют силы и толчком могут разве, что дверь закрыть. Как покойный барон с баронетом, так и не обрели настоящей силы, отлупив разок и постоянно гнобя своего учителя, который такого отношения не оценил. Но абсолютно точно, власть имущая не одобрит такое использование магии для нанесения вреда благородным особам, посчитают бесчестным и приговорят меня или сразу к смерти, или к поединку на чужих условиях. Мне такой приговор слушать совсем не интересно, я и так задержался в этих краях, так что дальше будет гораздо лучше оказаться в паре конных переходов, к тому времени, когда все графы объяснятся между собой, или их наследники. Поэтому, я снова вскочил на лошадь и поехал по краю баронских владений, так, чтобы сильно не углубляться в них, но и, чтобы меня не было видно с графской стороны. Я собирался вернуться на дорогу, разделяющую владения обоих графов, и в спешном порядке покинуть земли, где ко мне могли проявить нездоровый интерес. Через пару часов, я покинул владения баронов, судя по тому, что запущенные угодья сменились ухоженными полями и, не останавливаясь, торопился уехать еще дальше. Дорога бежала под копытами, светило грело своими лучами, и я расслабился, догадываясь, что уже покинул владение сбитого мной графа или приближаюсь к этой границе. Граница, и правда, оказалась рядом, даже какой-то деревянный щит, сколоченный из досок, приветствовал меня издалека неровной надписью, что скоро я въеду на территорию славного своими предками и владениями рода графов Вестерплиц. Пока я присматривался к всему дивному информационному стенду, пытаясь разобрать буквы, которые я знаю еще далеко не на 5 баллов, судьба снова выкинула карту с черепом и костями, поставив меня в затруднительное положение. Из-за раскидистых деревьев, прямо возле дороги, раздался топот, и меня сходу окружили несколько, внезапно выехавших всадников, по виду, обычных стражников того же графа Бильвица. Для чего они стояли здесь в засаде, именно меня ждали или просто рейдерили проезжающих, я не понял, и следующие диалоги не сделали понятнее сей вопрос. «Стоять!» — раздалась команда, и потом, рассмотрев, кто попался в сети, добавили: «Ваша милость». Но никакого раскаяния или признания, что ошиблись и вели себя непочтительно с дворянином, на ухмыляющихся рожах кнехтов я не заметил. Что и понятно, если граф сам первый разбойник, то и вояки графские, соответственно, будут точно кем угодно, но только не ангелами во плоти. Стражников окружило меня четверо, и, что самое неприятное, один держал заряженный арбалет, точь-в-точь такой же, как у меня висел в чехле, прикрытый сверху тканью, и направил его мне почти в лицо, совсем не пытаясь замаскировать свои намерения. Сейчас они узнают свой арбалет, и начнется стычка, где у меня мало шансов остаться целым и невредимым, если я дам им окружить и грамотно поджать меня со всех сторон. Пока двое из кнехтов оказались с одной стороны и мешали друг другу подъехать ко мне поближе, как раз с той, где висел арбалет, времени на разговоры осталось совсем мало, и я решил не терять его и дальше. Поэтому я обезопасил себя от стрелка, кинув руку ему в голову и маной выбив его из седла, одновременно поворачиваясь назад и вторым ударом отправив полетать успевшего размахнуться мечом всадника, оказавшись напротив двоих замерших кнехтов. «И чего вы хотели, собаки?» После быстрого решения вопроса с опасными членами графского патруля, двое оставшихся на расстоянии пары метров от меня стражников казались уже не такими опасными, но я помнил, как пропустил момент броска ножа и Эрихом, и пока они задумались, как ответить на вопрос такого непростого путника, снова кинул руку и точным ударом одного выбил из седла, а второго только зацепил, он спрятался за шеей лошади, которой я сразу влепил по голове, она упала на бок, подмяв наездника под себя. Выдернув копье из чехла, я стремительно спрыгнул с лошади, подскочил к страшно ругающемуся от боли неудачнику и с размаху выбил из него сознание пяткой копья. Убивать кнехтов я пока не хотел, понимая, что придется это все же сделать, если я хочу и дальше двигаться по дорогам, а не отсиживаться в лесу, боясь заезжать в города. Может, сейчас графу или его наследникам, занятым у башни, не до того, чтобы устраивать мне погоню. Но глашатая, с перечислением моих злодеяний, и примет, послать в соседние города ему никто не помешает, а мне надо пожить в этих городах, по дороге к порту, чтобы решить вопрос с королевским золотом. Черт, я стал слишком равнодушным к ценности человеческой жизни, но тратить пару часов, чтобы связать всех по рукам и ногам, оттащить в сторону от дороги и переловить лошадей. Нет, дорога оживленная, и мне не стоит здесь так задерживаться. Но и убить людей, которые мне ничего не сделали или, вернее, не успели сделать, я тоже не могу. Это я понял, когда приставил острие копья к шее начавшего понемногу очухиваться одного из кнехтов. Ладно, дам ему шанс ответить на мои вопросы и там посмотрю, что делать. Тогда, когда я связался с контрабандистами, они ведь обычные мужики, слишком много понимавшие о себе в своем родном лесу, я их не опасался, чтобы очень серьезно. Эти кнехты, матерые убийцы, я не могу контролировать всех, Пусть один и пострадал серьезно под лошадью, но и он может метко бросить боевой нож, как и каждый из них. Подталкивая острием очнувшегося кнехта, я заставил его перебраться ко второму, тоже подающему признаки жизни. Это тот, который держал в руках арбалет, но его рядом не видно, улетел подальше, придется поискать потом. Тот кнехт, который замахивался мечом, лежит пока неподвижно, голова свернута на бок и, похоже, он отвоевался. Но, может и притворяется, проверить его я не могу, так как контролирую копьем двоих более-менее оправившихся кнехтов. Мне бы арбалет достать, да зарядить его, но и это сделать на глазах матерых воинов я не решаюсь, ведь придется отпускать копье из рук и ничто не помешает им вскочить и дать деру или бросить нож, подхватить меч и также кинуть его в меня или самому прыгнуть. Поэтому пытаюсь контролировать кнехта со свернутой шеей, краем глаза, но копье держу твердой рукой перед двумя пленниками. Чего на меня наскочили, господа военные? Они молчат дружно, не хотят первым рот раскрывать перед тем самым колдуном, которого им и сказали искать, со смутными приметами, на обычной, ничем не примечательной лошади. Я так, примерно, понимаю, кого они искали, кого первого уколоть. Для начала, жду, все равно молчат, даже не понимаю, к чему такая стойкость. Я ведь перевязывать не буду. И качнул копьем, как бы выбирая, кого проколоть первым. Заодно повернул голову и проверил лежащего сзади кнехта. Кажется, он немного переместился, и голова уже не под таким углом лежит. Похоже, что он талантливо притворяется, но двое других тут же принялись отвлекать мое внимание. Я, мы все скажем, как есть все, ваша милость, затараторили они. Точно, отвлекают и делают мое положение патовым, если быть и дальше таким уж нерешительным и слишком человеколюбивым. И до лежащего 1.4 метра, если прыгну к нему, они точно разбегутся, а, если не прыгну, он кинет мне в спину острый предмет, а может попасть и в шею, что будет совсем печально. Прочь сомнения, и я делаю два быстрых движения копьем, на хорошей скорости пробиваю одному пленнику бедро, второму только икру. Пробиваю не глубоко, но кровь брызжет, и оба теперь раненых истошно орут и хватаются за раны, пытаясь руками зажать их. Делаю шаг в сторону и разворачиваюсь, вовремя, на самом деле, копьем принимая прыжок уже в воздухе третьего кнехта в области живота, меч вылетает у него из руки, плашмя ударяя меня по берцовой кости, выставленной вперед правой ноги. Боль адская, и я тоже ору, инстинктивно загоняя копье еще глубже ему во внутренности. Ощущение, что нога сломана, но я могу стоять и терпеть, растирая больное место одной рукой и не выпуская копья из другой. Хорошо, что удар пришелся не всей тяжестью и не острием, меч скользнул по ноге и ударил гардой вскользь. Но как же больно. Из последних сил я перехватываю копье двумя руками и толкаю им бедолагу назад. Он, скрючившись и зажимая живот, падает на спину. Смотрю на сладкую парочку и вижу, что раненый в бедро остался лежать. Кровь у него густо плещется сквозь руки. Попал в артерию. Похоже, этот мужик не жилец, но второй поднялся на ноги, сильно хромая и припадая на раненую ногу, скособочись, бежит куда-то в сторону кустов. Может, там валяется что-то из оружия, тот же арбалет, может, просто спасает свою жизнь. Мне некогда об этом думать. В несколько прыжков я сокращаю дистанцию и сильно бью его куда-то в спину. Он выгибается назад и падает на колени, пытаясь вытащить копье, и только теперь я задумываюсь, почему они, кажется, без кольчуг, как так получилось, что мои сильные удары смогли пробить бронь, если она на них есть. Да, если кнехт отлетел на 3 метра после удара маной, арбалет долетел до кустов и лежит здесь, разряженный. Мана ли отбила выпущенный болт или от удара он полетел куда попало, этого теперь я не узнаю. Стрелок вряд ли расскажет, чего такого интересного, он уже отходит. Я попал ему в область сердца копьем, случайно, конечно. Оглянувшись на поле битвы, я проверяю ману внутри себя и с огорчением вижу, что осталась всего 1/3, все же 4 подряд удара, пусть и не самых сильных, серьезно ослабили меня. Пока, при полном наполнении, я, получается, могу 6 раз использовать хлопок, чтобы сбить с ног противников и не сильно покалечить. Камни, как назло, почти пустые, и я пока переливаю ману из бриллианта на золотой цепи. Смотрю в обе стороны, на дорогу, пока не видно ни путников, ни подвод, поэтому надо торопиться. Может, удастся скрыть произошедшее на дороге, хотя бы для проезжающих мимо. Графу, если он жив, или его наследникам, Сейчас, наверное, уже приходится жарко около башни, если баронесса и ее кнехты не сдались, а для этого рановато, они в осаде только одни сутки сидят. Поэтому скоро пропавший патруль не хватится, некого на поиски послать, все в делах. Срезаю ремень с первого покойника и затаскиваю его в кусты подальше, еще на 5 шагов. В кошеле что-то звенит, но я пока бросаю его у кустов и скоро притаскиваю за шиворот кнехта, получившего копьем в живот, еще живого, но не пытающегося сопротивляться, снимаю ремень с него, бросаю к первому, обхожу того, который зажимает бедро и смотрю на продолжающую лежать на ноге четвертого стражника лошадь, понимая, что я не буду заниматься ее подъемом, как и спасением этого кнехта. Просто не знаю, как это делать и не хочу причинять солдату лишние мучения, тем более, времени все равно нет. Возвращаюсь к третьему стражнику и вижу под его бедром большую лужу крови, он уже не зажимает бедро, видно, сила уходит с жизнью, расслабился, лежит на спине, лицо совсем бледное. И стоило молчать, чтобы так умереть, помог ты своему графу, успеваю я спросить, подходя к будущему покойнику. Граф при смерти, с трудом шепчет кнехт, теперь и ты при смерти, точно, как он тоже едет на спине в кусты, хорошо, что моя сила позволяет делать такое упражнение без проблем, только морально непросто, еще живых людей бросать на верную смерть, хотя и так их не спасти. Ладно, у них был выбор, просто ответить на мои вопросы, но теперь об этом нет смысла думать. Подхватываю 3 пояса и арбалет, несу все добро к своей лошади и закидываю в мешок. Также поднимаю меч, который пропал мне по ноге и его пихаю туда же. Что еще надо сделать? Может, забрать лошадей, тем более они спокойно пасутся у дороги, потеряв своих всадников, они – мой законный трофей. Попробую собрать их, чем я и оказался занят на ближайшие 5 минут. После нескольких подходов далась в руки только одна лошадь, более спокойная, остальные отбегали и не давались, ну и черт с ними, проезжающие поймают. Привязал лошадку на длинный повод и, запрыгнув в седло, поехал со своей нечаянной поляны смерти в сторону графства Вестерплиц, снова разглядывая рекламный щит и переживая заново каждый момент схватки. Мне опять повезло, попал в подготовленную засаду опытных воинов, не рассчитавших мою магическую силу и даже кольчуги снявших, чтобы удобнее было ждать гостя. Увидев меня одного, торопиться надевать не стали, чего одного то бояться, тем более, что не рассмотрели, что я дворянин. Что за судьба у меня такая, ведь год назад был нормальным парнем, никого не убил и не пробовал даже думать про такой ужас. А теперь надо на чем-то счет вести, чтобы не сбиться. И ведь ни разу не виноват, откровенно говоря. Первые 2-3 крысы, скорее все же 3, Понс тогда только помешал. Потом те 2, киллер и главарь кучи, который его нанял, их я не убивал, но умерли они из-за меня. 2 рыжих, которые ждали меня в засаде возле трактира, еще 2 умерли в домике мытни в порту, явно пытались убить вашего покорного слугу. У следующих 2 рыжих это получилось, хоть и умерли они вместе со мной. Тут больше всего лошадку жалко, Криту. Если бы знал, куда заведет меня моя спесь, молчал бы, улыбался и кланялся этим уродам, клану разноцветных камней. Только содеянное не вернуть. Совместно с приятелями гвардейскими, но не лично, еще 3 уркаганов в Астере, те сами с ножами полезли. Полезное дело для города, ничего не скажешь. Лично убил и удушку этого, Клиса Верного, о чем не жалею совсем. Итог, в Черноземье отправил на тот свет 3 крыс, 6 рыжих уродов и Клиса Верного, ту еще мразь, чуть не сдавшую меня. В Сатуме все сразу пошло веселее и это веселье продолжается. После горного поселения мужа Изауры, ну, тот сам меня хотел убить. В караване 1 вор погиб после моего удара под колесами и копытами, потом 2 смертников на арене убил, деваться там оказалось никуда. Барона с баронетом и 2 их охранников в горах, тоже без выбора, или-или. Потом перерыв случился на 5 месяцев почти, без кровопролития. Ни с Кроном и его парнями, ни с контрабандистами, все на тоненького прошло, но без смертей. Ведь могу же и так жить, как нормальный человек. Ну и, обоих баронов, убил, считай, благое дело сделал, женщин спас от доли ужасной. Про тех, кого разметал около башни и узнавать не хочу. Думал, все уже, из графства почти уехал и попал в засаду, здесь еще 3 холодных и 1 покалеченный. И Эрих еще от моего приказа умрет, еще одно благое дело, которое спишет все мои грехи на этом свете. Итого, 13 на этой стороне сиреневых гор покойников, если никто у башни не погиб. Всего 23 по списку нелюди, существ и людей, и никого не жалко. С такими мыслями я быстро удалялся от этих проклятых мест. Надеюсь, больше ничего такого не случится с рыцарем добра, паладином справедливости. Глава 31. Еду и скрываюсь. Отъехал от места сражения рысью пару километров, я повстречал обоз из 3 телег, управляемых крестьянами. На телегах лежат остатки непроданного товара, в основном, овощи и поделки из дерева, лавки и табуреты. Кто-то из сельских жителей наладил, видимо, производство мебели и теперь торгует в городе, заодно с дарами полей и огородов. Сидевшие на передках телег возчики внимательно изучили меня, особенно ведомую на поводу вторую лошадь, переглянулись между собой, и я понял, что времени у меня не так и много, как я себе представлял, комфортной поезде не будет. Не ожидал я, что вести об избиении патруля на краю графских земель теперь так быстро дойдут до наследников графа, раз он сам, при смерти. Но это почти неизбежно. Через полчаса селяне доберутся до придавленного всадника, освободят его, переловят лошадей и найдут в кустах, может, даже, и своих знакомых, уже в прошлом, стражников. Снарядят гонца в замок, и через пару-тройку часов из замка вынесется погоня за мной, подробно рассмотренным и детально описанным злодеем. Чьи люди будете? Решил я все же узнать, насколько быстро мне надо ждать погоню, понимая, что и придавленного кнехта можно было заколоть, оправдав себя словами, что это из гуманизма и для того, чтобы человек не мучился. Тогда, может, весть, что именно колдун прорвался сквозь засаду и перебил ее, не настолько оказалась бы достоверна. «Графа Бельвица мы, ваша милость», — с немалым достоинством ответил мужик с первой телеги, внимательно посматривая на, почему-то заинтересовавшуюся этим вопросом, их милость. «По что спрашиваете, ваша милость?» — поинтересовался второй, моложе первого. «Думал, что вы, люди графа, терпеться можете быть», — ответил я, махнул рукой, и поскакал дальше. «Да, и лошадь вторая под седлом, стопроцентная улика», — успел подумать я, пока сам не посмеялся над собой. «Через полчаса улик будет столько, что могут и не поверить, что один человек может такое сотворить с матерыми и опытными в убийстве людьми. Но, как только пострадавший сможет говорить, сразу все станет на свои места. Чертов колдун силой своей адской убил всех доблестных стражников, известных своим гуманизмом и набожностью, и только одного не приметил, что живой остался.